солью плакать дождь, и льдом по коже дрожь. Я не знаю, сколько будет длиться эта ложь, и день на день похож. Разрывая тишину, как заклинание повторю, но снова в пустоту. Ты одна на миллион. Словно курит грусть, я вновь дышать учусь.